Между тем мы твердо придерживаемся принципа детерминизма. Нет ли здесь противоречия? Можно ли совместить свободу выбора с причинной обусловленностью? Можно ли логически вывести из причинности целенаправленность? Ведь свобода выбора предполагает целенаправленное поведение. Поведение людей в большинстве случаев непредсказуемо и потому кажется произвольным. Между тем, противопоставление причинности и целенаправленности, как и всякое противопоставление, не имеет абсолютного характера. Человек моделирует в мозгу, то есть мысленно, цепь событий, объединенных причинной связью. При этом он использует прошлый опыт, ибо закономерности могут быть обнаружены лишь в повторяющихся явлениях. Таким путем предугадывается заключительное звено модулируемой цепи событий. Затем это заключительное звено подвергается оценке, определяется его желательность или нежелательность, опять-таки с учетом прошлого опыта. После этого следует центральный акт любой человеческой деятельности – принятие решения. Человек решает, способствует ли осуществлению этой причинной цепи событий или воспрепятствовать ей. Но это уже элемент целенаправленного поведения. Так из причинности неизбежно вырастает целенаправленность, но только при одном условии – необходимо предвидение будущего или опережающее отражение. А так называемый свободный выбор – это выбор сознанием дела, на что указал еще Фридрих Энгельс. Узнав свое возможное будущее, люди могут изменить линию поведения. Зная, к чему приведет та или иная стратегия поведения, человек выбирает наиболее приемлемую стратегию. Это и есть подлинная свобода воли, опирающаяся на осознанную необходимость. Осознание необходимости – учет последствий тоже входит в причинную обусловленность поведения. Парадоксально звучит утверждение, что будущее служит причиной настоящего. Но нужно обязательно добавить мыслимое, воображаемое, предвосхищенное будущее. Таким образом, свобода воли неотделима от предвосхищения будущего. Чем дальше субъект предвидит, тем более свободны его суждения и действия. На важность научного предвидения неоднократно указывал Ленин. Чудесное пророчество есть сказка, но научное пророчество есть факт. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 36, страница 472. Нужно отдать себе отчет, какое пророчество считать фантазией и чудом, а какое научным прогнозом. И следует всегда помнить, что научный прогноз – это прогноз вероятностный, а не абсолютный. Размышляя об этом, Пушкин писал: «Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая мощного, мгновенного орудия провидения». Один из остроумнейших людей 18 столетия предсказал Камеру, французских депутатов и могущественное развитие России, но никто не предсказал ни Наполеона, ни Полиньяка. Предсказание будущего. Стремление заглянуть в будущее издревле присуще человеку. Оно обусловлено самой природой мыслительного процесса. В древние времена предсказание будущего выделялось весьма уважаемую, хоть и небезопасную профессию прорицателя. Ныне эту общественную функцию выполняют футурологи. Способность заглянуть в будущее связывают с загадочным свойством ума, которое именуется воображением. В современной науке различают три типа воображения. Первое. Логическое воображение выносит будущее из настоящего с помощью формально-логических преобразований. Но история не всегда логична, и потому этот тип воображения служит лишь одним из инструментов предсказания. Наиболее распространен здесь прием экстраполяции. Пример простой экстраполяции: если потребление полезных ископаемых будет расти,